Глава 27. Военный вертолет АНО-86. 350 метров над водами южной оконечности океана Нелли, планета Кедрония, 4КВ-67.3, система Абилары, 15-я Симпрария, 416 года эры восстановления. Я лет 10 не летала на вертолетах. Наместница Унно, высокая костлявая женщина со скуластым лицом, заглянула в иллюминатор. В этих машинах есть некое азартное своеобразие. Но если нас собьют партизаны, то попадем на завтрак к подводным монстрам. Район безопасен, — заверил от лопаток. Нас прикрывают киборги сопровождения на берегу, развернуты мобильные группы перехвата, а вертолет мне посоветовали выбрать наши техники. На вертолете легче оборудовать красную зону. В охотничьем лагере поговорить будет сложно. А о чем еще говорить? Вы же сказали, Джилли, что у вас все готово. Я бы хотел предупредить вас о новых агентах Гридоса, герцогиня. Вы помешались на титулах, Джилли, — нахмурилась наместница. Я стану герцогиней только после смерти матушки. А она, я надеюсь, еще протянет лет 20. Агенты Гридоса? Мне это не интересно. Пусть Делла Варда решает эти проблемы. Вы лучше познакомьте нас с вашей милой спутницей, адмирал. Ты кто, детка? Камер-корнет... — Фатима Ферфакс, мэм, — отчеканила юная блондинка, сидевшая рядом с Джилином. — Ферфакс? Так ты сестра Тенне, — догадался сенатор Рихинальдер. Он оторвал взгляд от величественной панорамы Лилового океана, словно исполинский светящийся апельсин в серо-зеленой дымке над горизонтом висел диск Абеллары. — Так точно, младшая сестра! — Как прелестно она выкрикивает «так точно!» — У вас отменный вкус, Джили, — улыбнулась Унно. «Тебе не стыдно держать девочку в камере корнетах?» — подыграл наместница сенатор. «Что, она у тебя еще не заслужила нашивок фрегат-лейтенанта?» Фатима покраснела. «Скоро получит», — заверил адмирал. «Дети судьи Ферфакса — гордость второго флота. Тенна выиграла пятиборье на последних Нуланских играх, среди рожденных, разумеется». «А почему на Ноле не проводят смешанных суперфиналов?» — поинтересовался сенатор. «Что, люди не могут сражаться с клонами?» «Не могут», — наместница наблюдала, как наливаются пурпуром щеки адмиральской подруги. «Клоны всегда побеждают людей, они сильнее и упорнее». «Тенна не стала бы драться с клонками, это мерзко», — заявила Фатима и сама испугалась, что вмешалась в разговор правителей. «Теперь даже уши камер корнета стали пунцовыми». Джилин нахмурился. «Твоя сестра-детка очень способная девушка», — заметила Фатиме Унно, — «и очень сильная». Но против клонки бойца она не продержится и минуты. — Это спорно, — не согласился Рихинальдер. — Можно проверить? — Давайте. Если наш хозяин не против, — наместница посмотрела на Атлупатека, как бы приглашая принять вызов, — мы устроим в охотничьем лагере небольшую забаву. Бой на 5 раундов с короткими клинками. Я выставлю на бой свою клонку, а сенатор против нее старшую Ферфакс. — Ставлю на клонку 200 тысяч. — Принимаю, — кивнул Рихинальдер. — 200 тысяч на дочь судьи. — Это можно организовать, — согласился правитель Кедронии. — Пока мои пловцы будут выманивать большого меченосца, мы понаблюдаем за боем. Я тоже ставлю на Тенну 100 тысяч. — Я повышаю, — приняла вызов Унно, — 300. Вы, я так понимаю, не видели настоящих боевых клонов? Кстати, о клонах сенатор вновь взглянул на полуденную Абилару. Говорят, что и на Кедронии появились проповедники культа Велодумана. Это правда, Джилин? Слухи, сенатор, только слухи. Мы искореняем вредные верования в зародыше. А почему вы считаете этот культ вредоносным? Я думаю, что религии клонов являются неизбежным побочным продуктом их воспитания. Мы ведь вкладываем в них понятие покорности и подчинения. Проповедники Велодумана называют нашу империю порождением тьмы, — вместо правителя ответила наместница. — У меня есть копии их священных текстов, могу и вам прислать. — Очень своеобразные писания. Я уже приказала демонтировать 600 клонов на рудниках Нолы и 30 среди обслуги. Но скрытых приверженцев Велодумана у нас, по данным службы, становится все больше. Даже среди полукровок находят проповедников. Я уверен, что и на Кедронии эта мерзость тоже процветает. У вас под носом, Джили. Я усилю контроль, — пообещал от лопаток. Да, адмирал, будьте добры, усильте. Эти подпольные культы всегда заканчиваются бунтами. Вспомните события на Тиронии. Сначала у клонов появился такой благостный мессия, сочинял молитвы, проповедовал смирение, помните? А закончилось все тем, что фабричные клоны вырезали всех рожденных в 5 поселениях. «Самобытная религия клонов — интереснейшая тема для исследований», — заметил сенатор. «В Арпекранском университете ею занимается доктор Панкет, умнейший человек, философ. Он насчитал, что за последние 200 лет возникло 11 таких религий. 3 из них все еще исповедуют клоны современных серий». «А вы уверены, что эти религии самобытные?» Подвижное лицо наместницы отразило крайнюю степень недоверия. Аналитики Джетау докладывали мне, что культ Вилудумана инспирировали знающие. И я им верю. Это интриги пакостных пифийских сестричек. Они как могут и чем могут мстят дому Ойзеле. Они знают, что смогут восстановить автономию своей священной Магонии только после падения нынешней династии. «Первого Туры убило знающее», — сказал Отлупаток. «Нет, нет», — запротестовал сенатор, — «я был тогда помощником секретаря сенатской комиссии, расследовавшей убийство императора. У нас было несколько равноправных версий. По каждой работала отдельная следственная группа, но Шелтон перевел все стрелки на пифиек. Игги всегда имел на них зуб». «Еще бы», — ухмыльнулась Унно. «Так вот», — продолжил Рихинальдер, — «среди клонских религий есть, например, вера в белую богиню. Очень интересное суеверие. Белая богиня призывает своих приверженцев черпать из жизни максимум наслаждений. Даже спать не рекомендуется. Сон в этой религии — пустая трата времени, данного богами живым существам для наслаждения. Среди моих наложниц клонок была жрица белой богини. Она рассказывала мне, что ее посвятили в жрицы еще на стадии воспитания, когда учителя СКС и школы открыли в ней необычные сексуальные таланты». Примечание. СКСИ — школа, система конечного совершенствования изделий, учреждение в составе стандартной фабрики клонов. Там клоны проходят последнюю стадию изготовления, производственное воспитание и обучение профессиональным навыкам. Ей тогда было лет 12, у нее тело было покрыто татуировками, с головы до пят каждый квадратный сантиметр. Вся история богов была нарисована на ее теле, со всеми подробностями, и каждую миниатюру сопровождала цветная тайнопись. Татуировки ей наносили ритуально в течение многих месяцев, представляете? После демонтажа этой клонки я сохранил ее кожу в своей коллекции. Консервацию осуществили на Аурелии тамошние таксидермисты, они сделали пластиковую копию тела жрицы и натянули на нее кожу. Стоит в моем кабинете, как живая. Уникальная роспись, тонкая графика, а линии очень уверенные. Их накалывал величайший мастер тату. Университет мне за эту кожу предлагал 1,5 миллиона. Да, так вот, эта жрица, скажу я вам, умела наслаждаться жизнью. Некоторым рожденным стоило бы у нее поучиться. Вы, сенатор, всегда были политическим клонофилом. Не отрицаю, Унну. Вы очень точно определили политическим. Именно так. В 402-м я голосовал за предоставление гражданства полукровкам и не стыжусь этого. Наверное, среди ваших наложниц в те времена были полукровки, умеющие наслаждаться жизнью. Источник вашей язвительности, лордесса, мне известен. Я помню, что ваш отец тогда голосовал против и очень эмоционально выступил по мотивам голосования, я бы сказал больше, второго такого эмоционального и сильного выступления по вопросам коррекции генетических законов я не помню. А я уже в Сенате более полувека. А вы хотели, чтобы он голосовал за такую мерзость? Чтобы он спокойно наблюдал, как выскочка Теслен и хитрохвостые земные прогрессисты хоронят фундаментальные ценности восстановления? Давать гражданство генетическим уродам, ставить биороботов на один уровень с рожденными? Вновь становиться на путь вырождения и гибели? Нет, сенатор, мой отец был человеком принципов. Мой отец, если вы помните, сенатор, был 18-м наследственным герцогом Корвин Клартом. Он был совестью имперской аристократии, арбитром чести в спорах высокородных. Ему было стыдно за современников. Ну, а вы, конечно же, можете и не стыдиться. Зачем вы так, Лида? Я же не ставлю под сомнение ни родовитость, ни порядочность вашего покойного отца. Но я уверен, что иногда полезно идти на уступки новым веяниям, на маленькие уступки, чтобы не допускать стихийных всплесков плебейской активности. Уступки умножают число союзников. расширяют базу политической поддержки, это Лордеса не я придумал. Это древнейшие аксиомы политиков. И сейчас большинство граждан полукровок на нашей стороне, а не в лагере императора. Моя политика принесла плоды. Сомневаюсь, сенатор, что большинство. Вы что, опрашивали? Проводили референдумы? Не проводил, но знаю. Не сомневаюсь, что половина периферийной аристократии сейчас не с нами, а на стороне Ойзеля, чему примером пресловутая Гвенвей. Эти бароны Веи, марсианский клан контрабандистов и наркоторговцев, поморщился от лопаток. Марсианская кровь всегда была порченной. Они на Марсе жили в перенаселенных куполах, болели, с ума сходили. А со времен Явиса и Асмера, когда гордым марсианским баронам прищемили хвосты и заставили породниться с беспородными армейскими выскочками, да вообще все выродились. Поэтому и на самом Марсе, и на Арпикране никогда не было порядка. Ни одно правительство не держится дольше 3 лет. А в Совете колонии они беспрерывно собачатся уже 2 столетия. Даже до рукоприкладства доходят. А все потому, что такие вот веи садились жрать синтетику за один стол с немытыми детьми техников. «А когда эта вея прилетит в охотничий лагерь?» — поинтересовалась у правителя Унно. «После нас, вместе с командующим Итенной. То есть вы ее контролируете?» «Очень плотно контролируем. Она опытна и опасна. Да, я просматривала ее досье. Она шпионила для Гридоса на Сельве. А на Сельве слабые не выживают. У вас есть ее ДНК?» «А как же? Ее ДНК уже нанесли на баллоны с газом. Любовница Маккос, либо террористка. Вот будет новость, вся империя попрыгает. И вам, Джилли, не жаль испортить такую охоту? Все произойдет уже после того, как мы поймаем большого меченосца. А может, не стоит так оттягивать? Мы даем время Гридосу подготовить контрудар. До сих пор мы опережали его свору. Все должно идти своим чередом, лордесса. Тенна и Мия разработали хороший план, точный план. Все рассчитано по секундам. А людям Гридоса мы подкинули работенки на базе. Они там сейчас ищут боевые токсины, обнюхивают каждый контейнер. Вот и пусть ищут.